Приблизительно с первых дней, еще до того, как дети прибыли в долину, стало ясно, что я подписался на тот еще геморрой, но как еще разом поднять свою репутацию на новый уровень, отыскать таланты и заложить лояльность к моему клану среди самых широких слоев населения никто из моей команды придумать не сумел. Разумеется, этот проект потребовал больших финансовых вложений, а главное, экстренного переманивания специалистов всех мастей, в первую очередь учителей. Испытывая толику злорадства, я разошелся на полную, через Елену делая точечные предложения в виде камней силы и хорошего жилья на старте. Молчу уж про хорошую оплату труда. С домом понятно, обычная учительница, пусть и талантливая, на подобное жилье заработать за свою жизнь не могла в принципе. Даже в том случае, если какой-нибудь герцог или барон финансировал школу. Куда интереснее с камнями, потому что, как доподлинно известно, самый обычный камень силы не только этой силы прибавлял, но и увеличивал процентов на 10-20 здоровья и добавлял сверху пару лет качественной жизни. Предложение уникальное и крайне щедрое. На рынке сейчас можно достать малый камень, но не с зарплатой обычного учителя. Правда, обычные нас не интересовали, только самые толковые и идейные, но это так, нюансы. Как и то, что из-за моей компании волна очередного недовольства поднялась, которую я просто проигнорировал. Тем более на этом я не остановился, а скорее наоборот, только вошел во вкус. К сожалению, жизнь была так устроена, что нельзя сделать все и сразу. Какие условия учителям не предлагай, больше их на рынке труда не станет. Надо было ждать, пока наши стипендиаты пройдут обучение в созданном Такином институте. Распоряжение вложиться и туда тоже я также отдал. Елена с каждой новой задумкой хмурилась, а потом злорадно присылала мне счет и требовала достать деньги. Не уверен, что злорадно, далеко не всегда она сама бумаги передавала, но почему-то у меня было стойкое ощущение, что при их составлении женщина злобно хохочет. Возможно, эти фантазии порождало мое прогрессирующее безумие. Как и сказал, работа с сиротами – лишь первый шаг. Конечной-то целью было переформатировать школу Шиноби. Я действительно считал, что формат себя изжил. Такин начинал с того, что за счет своей репутации собирал самых отчаянных. Сейчас в этом нет смысла. Шиноби сами по себе бренд, как и мое имя. Кстати, времена тоже не такие отчаянные. Поэтому куда продуктивнее будет выстроить сложную систему отбора и начинать с малых лет. Сиротский приют, как бы цинично это ни звучало, это тестовая модель, на которой разные идеи будут обкатываться. В следующем году я хотел создать начальные школы для самых маленьких, с изучением основ. Потом среднюю школу, до 16 лет, с более углубленным обучением. И вот на основе этого уже отбирать самых лучших, кто захочет пойти в школу Шиноби, будучи к 16 годам отлично подготовленным. А то на моем потоке половина читать не умела, и Такину приходилось тратить время, чтобы закрыть эти лакуны невежества. Не самому лично, конечно, но время у учебной программы это отнимало, которое можно потратить куда продуктивнее. Что, если самых талантливых учеников в средней школе поощрять камнями? Что, если в обучении заложить основы мышления, которые преподавали Шиноби? Что, если к 16 дети уже откроют первый круг? Получится совсем другой результат, куда более высокая планка стандартов. Титаническая задача, которую в моменте мы были не готовы потянуть, но лет за 10 я надеялся справиться, и подобные размышления позволяли мне отвлекаться, чувствовать себя иногда нормально, иногда. Прошелся я и по другим областям, хорошо запомнив вольности вокруг колодца, создал гильдию ныряльщиков, с обязательной регистрацией всех, кто спускается вниз. Такин этот проект так и не провернул до конца. Я ждал пару недель на то, чтобы все оформились, а когда это большинством было проигнорировано, пригнал своих бойцов и заблокировал спуск вниз. Всем, кто не оформился в гильдии, нарушение свободы вольницы, да мне было плевать. Мне требовался контроль над этим местом, чего я в итоге и добился. Стоит ли говорить, какая волна недовольства поднялась? Пожалуй, нет. Я ничуть не врал, когда сказал, что в эти месяцы был той еще занозой в очень большом количестве задниц. К сожалению, подобные вопросы одной лишь грубой силой не решаются. Это так, в моем исполнении было прелюдией к последующим переговорам. Зная, чем живут ныряльщики, не так уж и сложно ими манипулировать. Я позвал Тима, попросил наглухо закрыть все проходы, пробитые в скале. Их было несколько. И сохранять столько лазеек для спуска и подъема, Нет уж, мне хватило одного раза, когда тут толпы наемников бегали. Они, кстати, иногда продолжали заглядывать, к моей радости. Простой способ выпустить пар. Так вот, Тим проходы закрыл и тут же создал новый, куда более широкий и удобный. После этого подключилась бригада магических строителей, которую мы нанимали. Радомира притащила своих артефакторов, и спуск оброс всякими приятными штуками, такими как механизированный подъемник. Осталось на вход и выход поставить своих людей с сенсорными способностями, приставить к ним аналитиков и начать формировать базу ныряльщиков. Кто что умеет и кто чем владеет. Параллельно я вел переговоры с самыми крупными группировками. Прямо им говорил, что пошлины вводить не собираюсь и что меня волнует только безопасность. Первые соглашения были подписаны. Те, кто сделал это, спустились вниз, тем самым получив преимущество. Колодец, по сути, простаивал все это время. Кто-то внизу оставался, кто-то заглядывал со стороны Клайдов, но вместо тысяч людей там была сотня другая. Проще говоря, поляна ожила, и те, кто спустился вниз, могли урвать хороший кусок добычи. Были и те, кто попытался пробиться силой. Не знаю, на что они рассчитывали, но на одну банду стало меньше. Их головы на пики насадили, рядом с новым проходом, намекая на то, что мы тут не шутки шутим. Разумеется, полноценным решением вопроса это не было. Много чего еще в планах имелось. Выкупить ближайшую территорию возле колодца или забрать силой, если кто упрямится будет. Поставить наблюдательные вышки и оборудовать несколько форпостов с артефактными орудиями, чтобы в случае чего отбиваться от незваных гостей. Построить еще два прохода, потому что одного, как ни крути, маловато для нужд трех городов. Дальше я и до ярусов доберусь, там базы нормальные обустрою. Потом и Клайдами займусь. А если желание будет, то построю крепость в мире Дроу, чтобы торговать с ними нормально и регулярно. Но это все потом, ибо время не резиновое, как и человеческий ресурс. Была также создана и гильдия наемников. Это все те, кто в колодец ходит редко и ведет дела на земле. Охрана частных лиц, сопровождение караванов и подобные темы. Там я поступил мягче и от лица своего клана предложил выступать гарантом надлежащего исполнения сделки, а также открыл доступ к заказам в наших мастерских, что в итоге и обеспечило большой приток желающих к нам записаться. Правда, многие другие посредники были просто выкинуты с рынка вследствие нашего прихода, но и это меня не сильно взволновало. Много чего было в этот год сделано, как сложнореализуемого, так и забавного. Поучаствовал я в первом официальном собрании аристократии, уже под руководством Поля. Говорильня она и есть говорильня, но там народ решил прощупать, насколько я успокоился и где мои границы. Ну и высказал свои обидки, что очень уж я активно себя веду. Я послушал, да через пару недель, подготовившись, выставил Полю новое условие, что отныне лица с аристократическим статусом имеют право состоять на королевской службе исключительно после прохождения соответствующего обучения под моим руководством. Паль меня послал. Я ему спокойно ответил, что выбора ни у кого нет. Он меня послал еще разок. Я ему скучающим тоном перечислил, сколько проблем могу доставить, не прибегая к насилию. В итоге, договорились. Смешно было то, что именно корона сейчас вела самые крупные проекты, и наши аристократы в этом активно участвовали, в том числе продвигая по службе с официальными званиями своих детей и ставленников. В той же армии, как думаете, кто быстро в офицеры заделался? Аристократия. А кто контролировал пиратов? Снова аристократия. Ну, справедливости ради, не только она, еще шиноби, но их на всех не хватало, как и аристократов. Поэтому собирали везде, где могли. А еще была администрация, всякие министерства. Везде требовались люди, причем с хорошим образованием. Тут дело не в блате и особом статусе, а в том, что именно аристократы были лучше подготовлены, чем и пользовались на полную катушку, как и своими связями. Я же своим требованием весь этот процесс тупо порушил на корню. Но еще смешнее то, что это обучение я назвал «давилка». Совсем не пафосно и тем более не аристократично. Истерика случилась на весь мир, и пришлось вмешиваться, не давить с позиции силы, а взывать к разуму, давать отсрочки и договариваться. Но прецедент-то ранее уже был создан. Детишки аристократов уже проходили у меня обучение. А как еще выбить из них дурь, если не в давилке? Ха-ха, договорились, куда же без этого. Пилюлю тоже подсластил, дав хорошую скидку на все наши услуги. И зелья шардов, и обучение знаком, и возможность прикупить артефакты. Также сей указ был ограничен только молодыми людьми до 30, остальных я решил не трогать, черт с ними. Хотя, надо отдать некоторым личностям должное, многие старички сами приходили, что логично, упустишь возможность, и через 5 лет тебя, как стоячего, обойдет молодежь. Совсем уж эгоистом я не был. Признаюсь, эта идея пришла мне в голову в ответ на выпады в мою сторону, и цель была достигнута. Кому надо, поняли, в чем тут причинно-следственная связь заключается. Репутация существа, с которым лучше не связываться, окончательно закрепилась за мной. Приятный бонус, не спорю. Но, помимо этого, была и другая цель – объединить королевство, создать поколение людей, которые прошли через единый опыт, которые становились сильнее вместе, которые, если без прикрас, изрядно хлебнули дерьма, опять же, вместе, плечом к плечу. Как я поиздевался надо всей этой золотой молодежью. Нет-нет, учил я их на совесть. Но в том-то и соль, не так-то легко выдержать мое обучение. Поэтому да, поводов сплотиться у них хватало. Много чего за этот год сделано было. Счет я вел от смерти Кали. Быть может, изряднее считал, но ничего с собой поделать не мог. Тот день невозможно было забыть. Как бы я ни старался, на годовщину я попытался напиться, в чем не особо преуспел. Этот год я продолжал тренироваться, в чем-то еще более ожесточенно, чем обычно. Тут надо сказать, что я получил камни Саддама. Этот черт, догореть ему в аду до скончания веков, где-то раздобыл камень 4-го ранга, который не давал какую-то способность. Это была штука иного уровня. Камень Адама можно обозначить одним словом – магия. Он повышал сродство с десятком стихий, развивал общие навыки, связанные с магией, но главное, он давал знания. Это первый камень, который выдавал не просто конкретные упражнения, а именно знания. Первая моя реакция была отказаться и отдать его той же грозе. Причина – малодушие. Камень напоминал об Адаме, а значит, и о Кали. Мария это поняла и парировала тем, что, освоя она его, я все равно буду помнить, и что грешно от силы отказываться. Прозвучало логично, что я и сам понимал. Камень взял, начал всерьез обучаться магии. Это помимо общих тренировок, всевозможных экспериментов, чтобы передать опыт ученикам в освоении меча души. Все это подняло мою и без того высокую сопротивляемость на новый уровень. Даже Гэцу не смог меня напоить. Я по-прежнему видел смерть Кали. Прогресс сбыл. Когда концентрировался на чем-то, видение уходило. С этим можно было жить. Вдали от семьи. Семье же я научился мастерски врать. Виртуозно. Поддерживал, как мог, хрупкий баланс. Что, кажется, только приближало меня к сумасшествию. Я сам себе поставил отметку в год, что, если проблема не решится, нужно будет что-то делать. И у меня был вариант, что именно. Одно обещание, которое я не исполнил. Пора было прогуляться к истоку и решить проблему Вологодских. Глава 24. Выбор, или как Спар отказался. Если один раз спускался в колодец, то, считай, посмотрел все вылазки. Это шло вразрез с тем, чему нас учили в школе Шиноби. Что колодец изменчив, что там может произойти что угодно и где угодно, даже в хорошо знакомых местах, и что никогда нельзя расслабляться. Я и не призывал к тому, что можно позволить себе расслабиться, а лишь утверждал, что при накоплении определенного опыта вся романтика уходит. Ты сначала идешь по каменной кишке той или иной степени затхлости, сырости и населенности всякими гадами, выбираешься и бродишь по пещере, редко когда с оригинальными пейзажами в виде подземного леса, озера или муравейника, куда чаще это самая обычная пещера со сталактитами или без. Про миры тоже особо нечего сказать. Концентрация оригинальных, красивых и тем более завораживающих видов приблизительно такая же, как и в нашем мире. Они встречаются, но не на каждом углу. В большинстве же случаев ты идешь по заурядным, без какой-либо изюминки местам, и это в лучшем случае, а в худшем влезаешь в нечто неприятное, например, в испепеляющую жаром пустыню или вонючее болото. Аналогичная ситуация и с городами. Далеко не в каждом мире нам встречались признаки цивилизации. Далеко не в каждом мире, где они встречались, это было что-то радующее глаз и поражающее воображение. Не спорю, исключений хватало, особенно если исследовать тщательно, никуда не торопиться и облететь большие территории. Но все равно, чем дольше я ходил в колодец, тем меньше сталкивался с чем-то необычным, удивляющим и радующим. Гроза к моему предложению отправиться к истоку отнеслась ожидаемо негативно. Почему ожидаемо? Ну а как она еще могла отнестись? С радостью, что ли? Переговоры дались тяжело, мы чуть не поругались и сошлись на том, что я сначала улажу дела. Я и сам понимал, что их надо уладить, что путешествие способно затянуться на любой срок, поэтому готовился основательно, что затянулось на еще 9 месяцев. Ну, тоже хорошо, многие вопросы удалось порешать. Постепенно мои задумки воплощались в реальность. Открылись первые общие школы. Сиротский приют отработал год, и там появилась работающая система. Десяток раз мы с отрядом ходили в рейды и набрали добычи столько, что хватит на несколько лет финансирования проектов. Куда сложнее было объясниться с детьми. Самому старшему, Петру, на момент ухода было 4,5, Лили, самой маленькой, 2. Они все привыкли, что я могу по паре недель отсутствовать, но это путешествие могло затянуться на куда больший срок. Прощаясь, я чувствовал себя на редкость паршиво. В то же время я испытывал облегчение, что вырвусь из дома и, если повезет, смогу немного забыться. Что касается самого путешествия, оно выходило странным. При желании я мог бы расписать его как великое приключение, полное неожиданных поворотов, судьбоносных решений, коварных врагов, изматывающих лишения и трудностей, но не буду. Это звучит круто в первый раз. Второй, еще ничего. На 10-й обыденно. На 100-й добавляются оттенки унылости, сразу после рутинности. Поэтому скажу лишь то, что путешествие выдалось и правда странным, не совсем таким, как мне представлялось. Не знаю, почему так, в чем причина, а главное, чей здесь умысел, но с момента нашего отправления, по случайности или нет, весь путь занял 1 год и 9 месяцев. Тот же срок, что и от момента смерти Кали до момента нашего выхода. Это если по земному времени, а если посчитать то, сколько мы там провели, включая временные аномалии, то выйдет 2 года и 1 месяц. Был ли в этом какой-то знак, сие мне неведомо. Собственно, это первая странность. Вторая, то, что путешествие не было непрерывным. Иногда я ощущал, что нужно обязательно идти дальше. Иногда, что нам разрешено сделать перерыв. На несколько дней или на месяц, каждый раз по-разному. Самый короткий срок – 2 дня. Самый длинный – 29 дней, которые мы проводили дома. Поэтому у меня была возможность периодически проверять семью, напоминать о себе общественности, а также наводить шороху и взбадривать причастных ко всем нашим проектам. Третья странность касалась извилистости пути. 5 раз мы возвращались обратно на перекресток, нарезая круги. Не в том смысле, что заблудились и начинали сначала, а в том, что входили в одном месте, углублялись внутрь, а выходили в другом, но снова на перекрестке. Четвертная странность, где-то половину всего расстояния мы преодолели, слоняясь по мирам, так сказать, пораженным хаосом, набитым демонами под завязку. Ну и твари этих перекосили, не счесть. Были на нашем счету и погибели, количеством в 17 штук, а также один дракон хаоса, которого я завалил куда быстрее, нежели в первый раз. Выяснилось, что меч души и оружие куда более совершенное, чем драконья шкура. С добычей мы особо не заморачивались. Часть камней уходила на нужды клана, часть материалов туда же. В основном они отправлялись Радомире в мастерскую. Остальное мы продавали через аукцион, в том числе большую часть туши дракона хаоса. Заработали на всем этом неприлично много, что кое-как закрыло траты за этот срок на мои проекты. Пятая странность – это так называемые задания, которые я получал. Никто мне их не выдавал, происходил сей процесс на уровне ощущений, и невольно задумаешься, что колодец и правда направляет, когда вдруг начинаешь чувствовать всякое разное. Доставь предмет, пройди испытание, поучаствуй в сражении, завали особо опасную тварь или просто просиди на одном месте с неделю. Логично было бы предположить, что самим фактом моего запроса на приход к истоку мы инициировали что-то типа проверки или подготовки, но честное слово, как бы это ни называлось, в эту логику оно вписывалось отдельными деталями, а не все скопом. Было ли это тяжело? Местами пришлось поломать голову. Было и такое, что кто-то из нас, по отдельности или все вместе, отхватывал знатных люлей. Ни разу, на грани. Пару раз ощутимо болезненно для самолюбия. Но и это всего-навсего рабочие моменты, к которым тоже все в нашей группе давно привыкли. Отправились мы втроем, по многим причинам. Я не хотел ослаблять оборону дома, это основное. Тащить с собой большую толпу не имело смысла, это нас бы лишь задержало. Брать кого-то отдельного, это бы ничего принципиально не изменило. Тем более пусть все и выразили готовность отправиться с нами, но большим желанием не горели. Шупа наконец-то женился, между прочим, на своей пленнице, которая перестала быть пленницей и стала уважаемой жительницей нашего города. Забавно, вот уж точно, никогда не знаешь, где тебя любовь накроет. На момент нашего ухода Фрая как раз беременная ходила, так куда Шупу-то тащить, да и работы у него завались было. Я его с Гатсом запряг за всеми школами следить. Да-да, Виктора тоже, он ведь боец отличный, вот опыт и передавал. Вопрос логистики мы к тому же решили. Я ведь все это время так и продолжал водить рейды, а там мы еще парочку порталов нашли. Да и Тим перестал изучать мертвый город, тырить оттуда камни и идеи, поэтому прошлая добыча перекочевала к нам в мир. В общем, Гатс теперь мог к нам в течение 20 минут добраться. Шупа же продолжал развивать промышленность и осваивать города. Фактически он теперь стал новым герцогом, вместо меня, с официальным титулом, между прочим. Потому что я пришел к полю и выбил для себя особый титул, великий герцог. Шупе передал свой титул герцога. Бароны у нас тоже появились, земли я самым приближенным лицам нарезал. Тиму титул предлагал, он мягко послал меня, я в итоге обиделся и сделал его графом. Покруче, чем барон, но не так круто, как герцог, зато звучит отлично. Граф Тим, он так и представлялся, если что, в тех редких случаях, когда общался с кем-то новым. Что касаемо Тамары, она рассталась с Клаусом. Ну, тут надо сказать, что они все же какое-то время повстречались, но после той битвы выяснилось, что она его попыталась позвать на помощь, и он не откликнулся. Что бы это ни значило, но Сидкартка его послала, да и в целом как-то взрослее стала. Ушел юношеский максимализм, ушли и речи в духе «мне нужен самый-самый крутой мужик, глядишь, мужа себе все же найдет». Сейчас она занималась своими проектами и не рвалась в новые приключения, но что-то я отвлекся. Пошли мы втроем, о чем я после не пожалел. Сам же поход, помимо всех странностей, вышел. Боюсь, у меня не хватит слов, чтобы описать это кратко. Наше знакомство с Вологодскими, мягко говоря, началось с обоюдной антипатии. А что было дальше? Ух, как не поубивали друг друга, чудом, не иначе. В путешествии Вологодские рассказывали мне истории, как сами ходили в колодец, как искали исток, что видели, с какими трудностями сталкивались. Люций рассказал историю семьи. Мария, слушая это, безжалостно дополняла, каким он был и почему стал таким, как есть. После того, как потерял Калию, я стал понимать отца куда лучше. Парадоксальным образом это нас сблизило. Мне окончательно пристала претить мысль о том, чтобы называть Люция отцом. Он стал обращаться ко мне сын. Первый раз сделал это непроизвольно, из-за чего смутился. Усугубляло этот парадокс то, что отца я обрел, еще больше отдалившись от своей семьи и детей. Надо сказать, что чем дольше мы ходили по мирам, тем мрачнее становилась гроза. Не сговариваясь, мы с Люцием ее язвительные замечания и придирки сносили с выдержкой праведников, чем только распаляли ее. Тем удивительнее было то, что до цели мы добрались не через десяток лет, а меньше чем через 2 года, о чем нам сообщила сама Мария. Никакого приближения к цели я не ощутил, а вот она, да, сразу поняла, что пришли, куда надо. «Это точно оно», — мрачно сказала она, останавливаясь. Да, мы все остановились. Наш путь закончился в мире туманов, где не видно было солнца, среди скал, в низине, у подножия древнего храма, частично разрушенного, но все еще величественного. Что дальше? Невольно передернул я плечами. В смысле, обычный храм, а что внутри? Пойдем и узнаем. КХМ, прокашлялся я, тогда идите. А ты? Резко обернулась и уставилась на меня Мария. Как-то так вышло, что до этого мы не обсуждали, пойду ли я с ними до самого конца, захочу ли получить какую-то проклятую силу. Нет, спасибо. Хотелось бы избежать участи стать погибелью нашего мира. То, как ты чувствуешь колодец, проговорила гроза медленно. Сила была бы великая, если ее правильно использовать. Нет, ответил я резко. Идите. В любом случае сначала вы, а там решать будем. Это помешает? Спросил Люций у Марии. Неизвестно, растерялась она. Ладно, идем. Это путешествие пусть и было коротким, но слишком затянулось. Впрочем, ты тоже можешь остаться. Я с тобой, безапелляционным тоном ответил Люций. И они пошли, не прощаясь и не оборачиваясь. Поднялись по ступеням и скрылись в темноте тумана. Я же остался с Гэтсу, который большую часть путешествия дрых внутри меня. Поэтому он шел с нами, но чисто формально. Настолько, что я иногда забывал о его существовании. Мария шла вместе с Люцием под сводами храма, стараясь ни о чем не думать, а мысли были самые разные. Путь, который она сама прокладывала почти 30 лет, Спар одолел меньше, чем за 2 года. Там, где бы она застряла, он проходил не глядя, преодолевая любые препятствия. Уникум, сломленный, разбитый внутри, не способный забыть личную трагедию. Мария вообще не понимала, как Спар выдерживал то, что глаз ему постоянно напоминал. Женщина ждала, что племянник сам пойдет к истоку, чтобы найти силу, которая поможет с этим, но, нет, тот решил остаться. Впрочем, с этим можно будет разобраться и потом. Сейчас же Мария шла вперед, сама опасаясь задуматься, что делать в случае неудачи, а то и чего похуже. С Люцием их разделили незаметно. В прошлый раз, в первое посещение, у них двоих было видение. Как пройдет в этот раз, Мария не знала, поэтому дальнейшее для нее стало сюрпризом. Налетел порыв тумана, и она оказалась в другом месте, одна, или не совсем одна. Гроза только и успела, что оглядеться, обнаружив себя в просторном зале, среди колонн, как появилась женщина. Сам ее вид говорил о том, что это иллюзия, подобранная специально для нее. Есть девушки юные, и эта юность легко видна, по легкости, по девичьему стану, по формам тела и лицу. Есть женщины статные, сформировавшиеся, уже не юные, но все еще молодые, полные зрелой красоты. А есть женщины, шагнувшие дальше, уже не с идеальными фигурами, со следами возраста и материнства. К Марии явился некто схожий. Женщина лет 50, мягкая на вид, но твердая внутри, от которой так и сквозило особым спокойствием и смирением человека, воспитавшего множество детей. Госпожа, поклонилась Мария, смутно представляя, как себя вести. «Оставь свои речи, дитя», — ответила женщина. «Я и так вижу, зачем ты явилась. Хочешь отказаться от нашего дара?» Слова прозвучали обвинительно, и Мария невольно вздрогнула, остро ощутив, что ходит по самому краю. «Если вы знаете это», — распрямилась Мария, — «то знаете и то, почему я этого хочу. Моей целью всегда была возможность родить. В прошлый раз вы дали мне этот дар, насмешку, возможность отнимать и передавать жизнь, но невозможность родить, и теперь этот дар убивает моих детей». В гордыне своей, недовольно сказала женщина, «ты отказываешься от великого дара, что был тебе дан. Я готова искупить свою вину», — опять склонила голову Мария. «Я готова на что угодно», — прошептала она, чувствуя, как колотится сердце. Женщина подошла ближе, взяла Марию за руку, заглянула в глаза. «Так тому и быть, дитя. Ты принесешь жертву и получишь то, чего так отчаянно желаешь». «Какую жертву?» Сердце Марии дало сбой. «Жизнь за жизнь. Твой муж, он умрет, и ты родишь вашего сына. Принимаешь ли ты этот дар?» Мария замерла. Ее лицо окаменело. Она забыла, как дышать, с трудом осознавая, что только что услышала. Люций напрягся, когда их с Марией разделили. Это было так ловко проделано, что со всеми своими способностями он ничего не заметил. Выход тоже исчез, как и сам храм. Туман развеялся, и мужчина оказался на вершине скалы. Не один. Чуть в стороне сидел другой мужчина. Побитый жизнью, в доспехах, он занимался тем, что точил меч. В стороне от него лежал камень с бурыми следами, напоминающими кровь. «Кто ты?» — спросил Люций. «Ты пришел сюда, чтобы задать этот вопрос?» — ответил незнакомец. «Ты просил аудиенции, явился к истоку, в храм. Ты получил, что хотел. Я хотел не этого. Не в том моя конечная цель, чтобы просто прийти сюда». «Это правда», — ответил мужчина, не отводя взгляда от меча, который затачивал. «Ты пришел сюда не за силой, а ради жены. Она хочет отказаться от дара. Ужасное неуважение к богам. За это ждет только одно – кара. Это угроза, это истина. Или ты всерьез думал, что дарами богов можно разбрасываться?» Поднял мужчина глаза на Люция. Больше всему тому захотелось выхватить меч, но разум победил. Перед ним сидел не человек, а сущность. Может, и правда бог. Как с ним сражаться? И где Мария? Как его действия повредят ей? «Что нас теперь ждет?» – спросил Люций. «Вам будет предложен выбор, искупление, новый дар, то, о чем просите. В чем будет заключаться искупление? В жертве. Один из вас должен отдать жизнь. Она этого не сможет сделать, потому что тогда не сможет принять дар. Остаешься ты. Готов ли ты, Люций, отдать жизнь за то, чтобы твоя жена смогла зачать, выносить ребенка и родить?» «Бессмысленное предложение», – ответил Люций, помедлив. моя жена хочет родить от меня. Если я умру, ты умрешь после зачатия. У вас будет время. Боги сегодня милостивы. Принимаешь условия? У меня есть выбор. Выбор есть всегда. Ответ был дан таким тоном, что не возникло сомнений, что выбор этот заключается в принятии смерти обоими, а не одним. Люций посмотрел на небо, припомнил всю свою долгую жизнь. Он знал, что выберет. Оставшись в одиночестве, я испытал странное чувство одиночества. Мы так долго шли вместе, что ощущение рядом парочки Вологодских стало чем-то естественным. К сожалению, долго скучать мне не дали. Я почему-то был искренне убежден, что для получения силы истока нужно зайти в храм и подойти к этому самому истоку, чем бы он ни был. Несмотря на то, что для решения моей проблемы было логично попробовать обратиться к этому способу обретения новой силы, от затеи я отказался, не без влияния Гэцу. Точнее, я и сам сомневался, но он напомнил мне, что про глаза меня тоже предупреждал, и вот чем это закончилось. Сложно сказать, жалел ли я о развитии глаз или нет. Они столько раз мне помогали побеждать, что глупо было бы об этом жалеть. Но эти бесконечные видения. В походе мне стало легче. Я научился лучше это контролировать, не видеть, не помнить. Но все равно это оставалось непосильной ношей, которую я носил каждый день. Хуже всего было то, что это убивало память о Калии. Боль выжигала все хорошее, что было между нами. Любая мысль о ней возвращала в то состояние, а мой запас прочности вовсе не бесконечен. Я держался, сам не знаю почему, где-то из чистого упрямства, где-то из чувства долга, а где-то и не держался, уходя подальше, переживая вспышки дурных эмоций. Тогда, на первом общем собрании после смерти Такина, аристократы не осознавали, насколько близко подошли к смерти и как мне нестерпимо хочется перебить всех, просто чтобы на секунду заглушить боль. И, что отвратно, дело не в самой потере. Мы шиноби, и это не первая смерть близкого человека в моей жизни, но это первая смерть, о которой я помнил постоянно. Поэтому да, я задумывался обо всех способах, как убежать от этого, как заблокировать и подавить. Освоив камень Адама, я взял следующий легендарный набор редких, направленных на эмоции, память и разум. Помогло, отчасти. Достаточно, чтобы я мог продохнуть вдали от дома, но недостаточно, чтобы я спокойно мог обнять нашу Скалию и дочь. Тем не менее от силы истока я отказался. Соблазн велик, но юношеский максимализм и оптимизм ушли, на смену им пришли мысли не о том, что все обязательно получится, а о том, что все может стать сильно хуже. Черт возьми, я был прав. Чужое присутствие я ощутил минут через пять после ухода Вологодских. Сидел я спиной к скале, поэтому сзади никто не мог подойти. В теории, кто же знал, что эта скала просто испарится, будто ее и не было, и там появится некто, кто и даст знать о своем присутствии. Развернулся я без спешки, как-то сразу ощутив, что, если бы хотели напасть, напали бы. Облик гостя невольно вызвал удивление. Это была высокая девушка, чуть ниже меня, а мужчина я вовсе не скромных размеров. Высокая, худая, бледная, одетая в тогу светлого цвета, с полностью черными глазами, но главная фишка – нимб над головой. «Лихо», — сказал я, оценив и саму девушку, и то, что рельеф изменился. Храм стоял на месте, а скалы исчезли. Не взорвались, не развеялись пеплом, а просто исчезли. Ну до чего ожидать от тех, кто связывает миры? На фоне этого скалу убрать по-тихому не так уж впечатляюще, пожалуй. «Ты искал встречи с нами, но в храм не вошел», — без вопроса, без обвинений, без эмоций спросила это нечто. Мне много чего захотелось сказать. Большая часть этого граничилась невежеством, откровенной дерзостью. Я бы и сказал, не тот у меня характер, чтобы помалкивать, но в храм ушли Вологодские, и если мне надо заткнуться, чтобы им помочь или как минимум не навредить, то так тому и быть. Придержу дерзость. Не хотел обидеть, госпожа, но здесь я не ради себя, а ради других. Разве тебя не терзает боль? Разве не гложет вина, что не защитил ту, что дорога? Вы очень проницательны, ответил я прохладно. Тогда странно, что ты отказываешься от дара, отмеченный. Ты верно служишь и можешь послужить еще лучше. Тебя отвлекает забота о семье, и в моих силах сделать так, чтобы ты всегда мог их защитить. Но какой ценой? Гопники ли на улице, боги ли возле истока, уловки у них у всех одинаковые. Как вижу, великий дар дается за великую жертву. Что самое дорогое для тебя? То, что я не буду приносить в жертву. Та буря эмоций, что поднялась во мне, была проигнорирована. Девушка подошла на несколько шагов ближе. Ее лицо сделалось сострадательным. «Но ты должен, чтобы получить силу, один дар за одну смерть. Кого же?» Процедил я. «Того, кто дорог. Какой силы тебе не хватает? Способности легко перемещаться между мирами? Я дам тебе это. Способности свободно видеть любую опасность. От твоего ока ничего не скроется. Такая сделка мне не по душе. Откажусь. Ты не можешь отказаться». Лицо девушки перестало быть добрым. «Ты звал нас, тебя привели сюда. Отказаться от дара – оскорбление. В храм ушли двое, что с ними?» Перевел я тему. «Если думаешь затянуть разговор, дождавшись их, то в этом нет смысла. Здесь время течет так, как мы решим. Они будут свободны, когда ты примешь дар, по доброй воле или как проклятие. И что же будет, если все равно откажусь? Ты будешь проклят». «Проклят, а ты сама-то кто будешь? В тебе нет ни души, ни духа, лишь энергия и плоть. Сама ли ты богиня, что создала колодец? Или ты всего лишь слуга, привратница, которую отправляют впаривать стухший товар? Ты оскорбляешь», как будто бы удивилась она. «А нет, оскорбления начнутся, если ты продолжишь навязывать мне ваш так называемый дар. Давно я не видела такой дерзости», — отшатнулась девушка. Я промолчал, приготовившись к бою. Не удержавшись, рассмеялся. Гадс бы оценил, мой смех был куда безумнее его. «Приносить в жертву своих же ради силы, жен, детей, друзей, да они спятили, эти боги, если предлагают мне такое всерьез, попробуют принудить, так пусть попытаются. Если я умру, так тому и быть. Не самый плохой способ избавления от той боли, что терзает меня уже третий год». На колени, перестала она быть добренькой и обнажила меч, который взялся из пустоты. Сверху обрушилось давление, которому бы Адам со всей своей мощью позавидовал. Перехватило дыхание, ноги стали подгибаться. Выпустив дух, я замедлил этот процесс, но давление скакнуло выше, камень вокруг начал крошиться. Тогда я обнажил меч души, и силы сравнялись. «Давай еще», — прорычал я, — «или, клянусь, я разнесу ваш гребаный храм так, что и камня не останется». «Дар, говоришь? Тогда и ты прими мой дар избавления». Удар, который я обрушил, посланница блокировала своим мечом. Успела в последний момент. От столкновения скалы вспучило вокруг нас и разнесло в стороны. «Если это моя последняя битва в жизни, то я покажу такой бой, что боги еще долго вздрагивать будут, вспоминая меня». Глава 25. Крик, или как Спар заново учился. Осознание того, что ей предложили, до Марии доходило медленно. Капля за каплей, подобно тягучему вину или, правильнее, густой крови. Жизнь Люция в обмен на возможность родить. И страшное наказание, и столь желаемый дар в одном флаконе. Выбор без выбора, потому что Мария давно себя не мыслила без мужа, и еще потому, что вся эта затея когда-то давно началась из-за того, что она хотела родить ему наследника, а не родить в принципе. «Мне это не подходит», — ответила Мария, слыша, как кровь пульсирует в висках, как гулко бьется сердце. «Все, на всех мечтах поставлен крест, теперь окончательный. Второй раз проявить дерзость здесь, в чертогах столь жестоких богов, это нужно быть сумасшедшей, или излишне оптимистичной, уверовав, что это обойдется без последствий». «Ты уверена, дитя?» — наклонила голову женщина. «Более чем», — ответила Мария, заметив, как дрожат руки. «Это не дар, а проклятие, беспощадное и бессмысленное. Выбор сделан, да будет так». Мария невольно зажмурилась, живо представив, что сейчас ее развеет, раздавит, отправит прямиком в ад. Вместо мучительной казни произошло другое. Грохот. Сначала гулый свист, будто что-то разрезают, следом грохот падающих обломков. Раскрыв глаза, Мария не увидела женщины, зато увидела, как падает свод храма. Исчез туман, ушла вся мистичность. Здание и в самом деле рушилось. Промедлив секунду, Мария накинула щиты и бросилась бежать. Что бы ни происходило, лучше выбраться из-под обвала. Что-то снова свистнуло, громыхнуло, и окончательно стало понятно, что кто-то рядом дерется. «Люций, Спар!» Мария сменила направление и вскоре, пробежав галерею на фоне падающих обломков, действительно увидела племянника, который с кем-то сражался. «Мария!» — услышала она голос Люция с другой стороны. «Бежим! Почему надо убегать, а не помогать?» Женщина не поняла. В тот момент она вообще ни о чем думать не успевала. Все как будто было и правильным, и неправильным. Люций подхватил ее, вынес из-под сводов рушащегося храма. Где-то там, сзади, Спар продолжал сражаться, и закончилось это плохо, особо мощным взрывом. Бежать они прекратили, только когда все затихло. «Он мертв», — сказал Люций. «Спар не мог так легко умереть», — возразила женщина. «Ты сама видела этот взрыв. Он уничтожил исток вместе с собой». «Да, но», — растерялась гроза. «Уходим», — скомандовал Люций. И она его послушала. Дальнейшее было как в тумане. Они куда-то шли, останавливались на привал, снова шли, пещеры, чужие миры. Мария не помнила части переходов. Постепенно произошедшее перестало ее волновать. Спар погиб, но ведь так и должно быть. Было стойкое чувство, что он сам виноват. Но главное, она теперь могла забеременеть. Исток снял проклятие. Она могла зачать. Так оно и вышло. На одном из привалов, остановившись возле озера, они с Люцием занялись любовью, и, проснувшись, Мария поняла, что беременна. Это сделало ее счастливой, а мысли обо всем остальном покинули голову. Люций тоже обрадовался. Они отправились дальше, но на следующем привале, проснувшись, Мария обнаружила себя в незнакомом месте, одну. Ни Люция, ни Спара нигде не было, только головная боль, путаница в мыслях и тошнота. «Не думал, что очнусь». «Очнусь» — это громко сказано, но, если скажу, что пришел в себя, чувствуя боль в каждой клетке тела, прозвучит слишком вульгарно. Но да, болело все, и первое, что родилось в моем пробудившемся состоянии, болезненный стон, будто утопающий, я оказался на дне самых разнообразных, но единых в болезненности ощущений. Очнулся, вклинился в мои мысли голос: «Лежи, не дергайся, ситуация плоха, не сделай ее хуже». Мне потребовалось некоторое время и значительное усилие, чтобы разобрать, это был голос Гэцу. «А кого ты еще ожидал услышать?» «Конечно, это я, великий дух и твоя последняя надежда, дурень. Если ты своей язвительностью хотел меня убедить, что это действительно ты, то удалось. Такого шерстяного придурка еще попробуй найди. Слишком грубо для того, чья жизнь полностью зависит от шерстяного придурка», — ответил я не сразу. Короткая перебранка и одна четкая мысль отняли до обидного много сил. Возможно, я и вовсе отключился. А когда очнулся в следующий раз, ощущения изменились, но не скажу, что сделались приятнее. «Гэцу», — позвал я обреченно. «Да, малыш». «Такие слова злят меня, а на гнев нет сил. Хочешь меня добить? Тебя сейчас и правда способно убить неосторожное слово. Ты бы лежал, отдыхал, сил набирался». «С радостью. Сначала ответь, что происходит? Ты помнишь, как схлестнулся с той девкой, с нимбом над головой? Значит, помнишь. Уже хорошо. Я боялся, что ты повредился мозгами. Помнишь свое имя? Кто я? Как познакомились? Сколько у тебя жен? Как их зовут и кого они тебе нарожали? Ты сейчас спросил, и голова отдалась болью, но я помню. Жены, 3, осталось. Про Калию тоже помнишь? Значит, помню, но не вижу ее». «Мне послышалась в твоем голосе радость», — и снова ответил я не сразу, потому что да, испытал самую настоящую радость. «Не из-за того, что Калия погибла. Просто я больше не видел этот момент в деталях, что позволило мне подумать о ней и вспомнить нечто хорошее. И вот это было самым лучшим поводом для радости, что отняло у меня все силы, и я снова погрузился в забытье. Как-то так дальше и пошло. Когда очнулся снова, Гэцу напоил меня. Это снова отняло все силы и отправило в беспамятство. На четвертый раз меня напоили бульоном. На пятый дали поесть. Постепенно я приходил в себя, осознавая, что оказался, мягко говоря, в незавидном положении. «Гэцу, я достаточно восстановился, чтобы услышать продолжение истории. Что со мной? Где мы? Какова обстановка? Я ничего не вижу, тело не слушается. Насколько все плохо? Я бы назвал это полнейшей задницей, с низкими шансами выбраться», — вздохнул волк. «Не переживай, я отвечу на все твои вопросы, не утруждай себя и не повторяй их. Ты помнишь тот бой? Отдам тебе должное, это было отчаянно. Сложно сказать, что за существо тебе повстречалось, но оно точно не ожидало, что ты поглотишь его силу. Торкнуло тебя от этого сильно, и ты пошел в разнос, а следом за этим и то место пошло в разнос. Возможно, фатально. Так что ты, вероятно, уничтожил исток, чем бы он ни был. Что с Вологодскими, не знаю. Возможно, и погибли, лгать и обнадеживать не буду. Есть шанс, что выжили, потому что ты выжил и был наказан. Тебя лишили всех камней и переместили неизвестно куда. Битва и наказание встали тебе дорого. Считай, все подарки колодца отобрали. Поэтому не видишь, потому что глаза лишились сил. Поэтому так плохо, что все тело в разнос пошло. Регенерация работает не как обычно, но работает. Сил тебя лишили не полностью, но что-то точно нарушили. Я сам не до конца понял. Сейчас мы находимся в очень неприятном месте, где царит засилье демонов всех мастей, и я кое-как который день отбиваю твое тело. Часто хватаю его и сбегаю, потому что твари здесь неприятные, не все из них мне по силам, а если побеждаю, то тут же на шум сбегаются еще. Иначе говоря, все плохо, подумал я. Новости были шокирующими, и неизвестно, что я себе бы надумал, но забытье подкралось вновь и утащило в свои объятия. На что, чтобы сесть, у меня ушло 2 недели. Чрезмерно специфические 2 недели. По сути, я был самым настоящим инвалидом на попечении не самой ласковой сиделки, которой было настолько чуждо сострадание, что она сбрасывала меня, как мешок с гнилой картошкой, объясняя это тем, что подобное такому дурню, как я, не навредит, а он не ишак, а волк, поэтому цыц, терпи и страдай, несчастный. Возможность самостоятельно сесть стала моей наградой. О том, что случилось, я старался не думать, живы вологодские или нет, большой вопрос, а доживем ли мы до тех времен, когда это удастся проверить, вопрос тоже большой, но куда актуальнее. Потому что, как и сказал Гэцу, дела наши были плохи, пусть и не фатальны, до поры до времени. Проблемы с телом сводились к 4 вещам. Первое, лишение силы камней привело к нарушению множества процессов внутри организма. Способностей я полностью не лишился, но контроль над ними утратил. Если раньше камни поддерживали меня, то сейчас я остался один, со взбунтовавшимися силами. Также это наказание прошлось по моей энергетике, и тут стоило поблагодарить всех моих учителей, которые заложили прочный фундамент. Невольно на ум пришел наш дом после битвы с дочерью Адама. Фасады уничтожило, а основа осталась. Вот так же и у меня. С хаотично работающей регенерацией и адаптацией, с пробоями в энергетике, получив множество ранений, логично, что я никак не мог прийти в себя. Тем более проблемы на этом не заканчивались. Вторая причина – те камни, которые были в освоении. 1 легендарный, 3 редких и 9 малых. Все исчезли, освоение не было завершено, и это нанесло дополнительный удар по внутренней системе. Третья причина – я лишился глаз, что ударило и по мозгу, и по нервной системе. Лишился не физически. Сами глаза остались на месте, но ничего не видели. Об усилениях и вовсе промолчу. Я чувствовал, что все это больше недоступно. Четвертое, меня напоследок одарили проклятием или чем-то подобным, что медленно меня убивало и притягивало ко мне демонов, поэтому спрятаться было сложно. Если брать внутренние проблемы, то плохие новости на этом заканчивались. Гэцу никак не пострадал и был способен спасать, пусть и небережно, мой зад от всех тех, кто пытался его сожрать. Как и сказал, способности никуда не делись, но вышли из-под контроля. Круги были целы. Энергетика, за 2 недели я ее как раз привел в божеский вид, пусть полностью восстановление и не закончил. Кольца и артефакты, кроме плаща, остались на месте, так что запас провизии и всяких разных вещей у меня остался, на год хватит точно. Меч души тоже функционировал. Перспективы восстановления наметились, если не считать глаз. Вот с ними беда была. Глаз защитника не работал, и я не мог увидеть, что там с моей семьей. В отключке я провалялся 13 дней, еще 2 недели восстанавливался, еще сколько-то уйдет на то, чтобы снова начать ходить. Если верить Гэцу, а причин не доверять не было, находились мы в умирающем мире, захваченном хаосом. Полууничтоженная природа, дефицит источников воды, отсутствие чего-либо питательного, если не считать демонов, а также дальнейшие сомнительные перспективы. Надо было восстанавливаться, но сколько это займет времени, учитывая все вводные, большой-большой вопрос. Клаус, испытывая легкое чувство усталости, как и обычно, заглянул подстричься. Или не совсем обычно, потому что не каждый его приход сопровождался тайными переговорами, но сегодня был именно тот день. Всегда удивлялась, как ты так готов доверить горло обычному человеку, раздался в голове чужой голос, когда Клауса принялись брить. В том и смысл. Я сегодня не настроен болтать. Вы справились со своей частью? Да. Перехватили женщину. Она не в себе. С плодом все в порядке. Она пошла с вами. Это было несложно. Мы укрыли ее. Все согласно плану. Я удивлена, что получилось. Почему тебя это удивляет? Поинтересовался Клаус. Десятки лет подготовки, еще больше лет ожидания. Как мне не удивляться, если дело нашей жизни подходит к концу? Подходит, но оно еще не завершено. Ребенок должен родиться, должен вырасти и войти в силу. Вот тогда дело будет завершено, а пока не расслабляемся. Что-то ты мрачен, что там случилось? Через мысленную речь эмоции почти не проскакивали, но выделенное слово там Клаус уловил. Так сразу и не скажешь, что с убийцей. Он уничтожил исток. Это, растерянность и даже шок пробились сквозь мысль. Выжил он или нет, я не знаю. Следов я его не нашел, как и трупа. Что тогда делать с Элриком? Есть другие кандидатуры? Ты сможешь защитить дитя? Слишком много сложных вопросов за раз. Что делать? Действовать по ситуации. Часть плана выполнена, так порадуемся этому. Мне не нравится идея, что проблема связующего не решена. Когда дитя войдет в силу, он единственный, кто сможет ему противостоять. Да знаю я, не факт, что Элрик захочет. Я подумаю, что можно сделать. На этой стадии нельзя допускать ошибок. Не занудствуй. Все, сеанс связи закончен. Поосторожнее с женщиной. Она умна и опасна. Восстановление давалось со скрипом, но давалось, на месте я не стоял. При поглощении камней происходит перестройка тела на всех уровнях, как энергетическом, так и физическом, и генетическом, и боги знают, каком еще. Убрать все это, думаю, означало убить меня. Поэтому колодец, ну или сущности, которые стояли за ним, ограничились тем, что выдернули стержень, или не стержень даже, а выключили управляющий контур, что было несколько странно. Почему не убили еретика и наглеца? Хороший вопрос. Его, как и многие другие, я отложил до поры до времени, сосредоточившись на восстановлении и выживании. Под конец первого месяца я смог встать и пройтись. Еще через пару дней меня от этого перестало мутить. Еще через неделю я смог проковылить метров 100 и не свалиться ни разу. В конце второго месяца перешел к освоению первых ката и восстановлению боевых навыков. Спустя столько времени стало ясно, что основной удар пришелся по нервной системе. Буквально, мне пришлось заново учиться двигаться. Забавное я зрелище представлял в эти дни. Калека, который ходит по столь опасным местам и равняет набегающих демонов силой духа. Вот она никуда не делась, сохранилась в полном объеме. Одной лишь моторикой я не занимался, налегал и на другие направления, особо сильно на боевое предвидение, которое заменило мне глаза. Те отказывались восстанавливаться. Гэтсу разводил лапами, не зная, как помочь. Совсем уж слепым я не стал. На расстоянии 2 метров мог увидеть расплывчатые силуэты и общие очертания. Цвета ушли, картинка была черно-белой, а еще любое движение, в смысле, движение объекта, нагружало нервную систему и отдавалось глухой болью. К этому я отнесся стоически. Чудо, что вообще жив, так чего грустить. Вот и не грустил. Приняв волевое решение, отложить восстановление глаз до лучших времен, соорудил себе повязку, так и ходил, полагаясь на другие органы чувств, в чем преуспел и добился заметного прогресса. До старикаша у меня по-прежнему было далеко, но спустя эти 2 месяца я засекал демонов на расстоянии 0,5 километра и контролировал движение на расстоянии 100 шагов. Вся эта ситуация заставила искать новые подходы. Как бы так объяснить? Если взять молнии, то раньше они были подобны верному псу, слушались меня беспрекословно. В первую попытку снова их призвать пес сменился клубком бешеных змей, которые были не прочь ужалить меня. Еще хуже дела обстояли с блинком или перемещением, если по-простому. В эти месяцы я просто не рискнул использовать телепортацию на короткие дистанции. Но как ее освоить заново, наметил. Мне требовалось научиться чувствовать пространство, с чем помогала боевая медитация. Научиться находить точку свободного пространства, прокладывать к ней путь и делать шаг сквозь это пространство. Иначе говоря, от меня требовалось стать немножко магом пространства, что освоить без учителя было слишком рискованно, потому это умение тоже было отложено на дальнюю полку. Сосредоточился же я на том, что вернуть было либо важно, либо проще, либо и на том, и на другом. На своей мобильности, технике боя, боевой медитации, техниках перемещения, молниях и знаках. Спустя эти 2 месяца я восстановил где-то 60% от своей прежней физической силы, без учета глаз. Настало время подвести итоги. Гэтсу, позвал я волка. Колодец ты по-прежнему не чувствуешь, ты и сам знаешь, что нет. Знаю, вздохнул я. До этого у меня было целых 2 способа, как выбраться из подобной ловушки. Первый – воспользоваться артефактом возвращения. У меня он был с собой. Я проверил его в первый же месяц. Артефакт поглотил энергию, задымился, хрустнул и больше признаков жизни не подавал. Второй – мои глаза, позволяющие открывать проход, что отныне недоступно. Как и демоническая энергия, и все способности глаз. Вернется это или нет, Гэцу сказать не мог. Я тоже. В теории, ты сможешь использовать демоническую энергию. Вся подготовка для этого у тебя давно пройдена, вмешался дух. Но как это сделать, да, я не знаю. Раньше глаза за это отвечали. Зато мне теперь не обязательно убивать всех демонов, криво улыбнулся я. Гэцу на это фыркнул. Итак, преодолев за эти дни пару сотен километров, мы не нашли следов цивилизации или колодца. Есть у меня подозрение, что и не найдем. Мир без доступа к перекрестку. Мир, тюрьма, еще и набитый демонами. Если вспомнить философию ордена, что колодцу угодно уничтожать этих тварей, становится понятно, почему меня не убили. Закинули туда, где я принесу пользу, а в итоге сдохну. Точнее, как, никакой пищи мы за это время не нашли. Источники воды были, но загрязненные. Мы кое-как их чистили, и это кое-как сходило мне с рук. Дальше должно стать полегче, потому что адаптация худо-бедно продолжала работать, да и мой организм в принципе крепкий. Только ему все равно нужна пища, которой у меня хватит на год, ну, или на 10 месяцев, так как два уже прошло. В теории я способен жрать демонов, некоторые из них обладают плотью. В теории я смогу переварить эту пищу и не сдохнуть. Ну так в теории я и всех демонов смогу прикончить. Остановить разрушение этого мира. Так себе перспектива. Потому что, что мне с того? Сидеть здесь до самой старости, превратиться в безумного дряхлого деда. Ситуация отягощалась тем, что я не знал, что с семьей. Целы ли они, нет ли у них проблем. Не обрушилось ли на них проклятие колодца. Что с Вологодскими, тоже не ясно. Я старался не думать, что своей выходкой прикончил их. В тот момент меня откровенно перемкнуло. Как бы не перемкнуло опять, если выяснится, что я своими действиями убил их, а еще навлек проблемы на семью. Поэтому надо бы побыстрее возвращаться, чтобы выяснить это. Гэцу, такими темпами, сколько я еще буду восстанавливаться до пика? Пару лет, ответил дух тут же. Не вариант, надо ускоряться. Можно, но это дополнительный риск и нагрузки. Тогда нужен идеальный баланс, чтобы риск не был чрезмерным, но и чтобы на 2 года это не затянулось. Предлагаешь перестать жалеть тебя и как следует погонять? Это я с радостью. Хоть какое-то веселье. Ну да, ну да. Тут-то ни вдовушек, ни алкоголя, старый ты пьяница. Только что своим несдержанным языком ты повысил сложность тренировок. Потом не плачь. Когда такое было, фыркнул я. Когда прошло 1/2, я заметил, что постепенно превращаюсь в дикаря. Прямо как тогда, когда Мария закинула меня в испытание, где требовалось умереть для выхода. Стоило ли оно того, ни одной секунды. Пусть я и освоил множество новых трюков на новом уровне. Вот же парадокс. Стоило лишиться значимой части сил, как это открыло передо мной новые горизонты. Будучи слепым, я стремительно развивал чувствительность, и боевое предвидение достигло дистанции в 1 км. Демонов я и вовсе замечал на дистанции в 5 км. На дистанции в 30 шагов я, без лишней скромности, превратился в идеальную машину для уничтожения. Оставшись без силы глаз, я был вынужден учиться действовать малыми силами, компенсируя свою слабость мастерством и точностью движений. На демонах я отрабатывал раз за разом одно и то же умение убийства одним ударом. Способность ощутить демона и его слабые стороны в этом помогала. Все это было классно, мне есть чем гордиться, но к решению ключевой задачи по возвращению мы так и не приблизились. Преодолев 1000 км расстояния, колодца мы так и не нашли, как и чего-то другого, способного улучшить мое положение. Дошло до смешного. У меня в кольцах набралась 1000 легендарных камней. Не из каждого демона они падали, но это лишь говорит о том, сколько тварей я перебил. Десятки тысяч. Справедливости ради, в какой-то момент они массово устроили на меня охоту, и в этом мире появилась своя долина смерти, заполненная мертвыми телами демонов. Но что мне с той добычи? К побегу из этого мира меня это не приблизило. Браться осваивать новый камень я пока не был готов, да и не было там ничего такого, что мне поможет. Разве что влияние на растения, чтобы попытаться вырастить пищу, но где взять семена? Оставался один сомнительный план спасения. Это помимо того, что я вдруг найду здесь учителя по магии пространства. Собственно, в магах пространства я выход из ситуации видел. Точнее, в архимагах, которых я знал ровно двух. Клауса и Элрика. После битвы с Адамом, уже после похорон, когда я пришел в более-менее нормальное состояние, Тим сообщил, что ему поведал Малга, что к ним приходил Клаус знающий. Словам Мало не было веры. В теории, они могли узнать о моей связи со знающим. При той же битве с гильдиями и наемниками, когда сам Клаус с другими архимагами схлестнулся, после чего решить слить эту информацию, чтобы насолить, звучит слишком притянуто. Какая-то излишне мудреная схема для тех, кто всерьез намеревался уничтожить нас. Куда охотнее я поверю в то, что мои смутные догадки подтвердились и что Клаус действительно мутит интриги за нашими спинами. Это многое объяснило бы. Я его просил разобраться с Адамом, но он категорически отказался. Получается, на словах отказал, а сам наведался к Адаму и запретил ему нападать на нас. Это объясняет промедление. Тогда получается, что Клаус дал отмашку на нападение, когда мы были готовы. Зачем? Да тоже понятно, легко объяснить. Сражение на грани – это то, что лучше всего закаляет воина. Ну, или ломает его, делает немного безумным, а значит, и более управляемым, когда надо натравить на кого-то. Возможно, Клаус даже рассчитывал, что кого-то из моих ближних убьют, что и послужит причиной психологической травмы.